«С твоего позволения, государь!» — проговорил Пин, повернулся и в ужасе бросился вон из душного склепа. «Несчастный Фаромер», — думал он, — «надо скорее найти Гэндальфа». «Ну, несчастный Фаромер, его бы лечить, а не оплакивать!» «Ох ты, где же я Гэндальфа-то найду? Небось, он в самом пекле, и уж наверняка ему не до безумцев и не до умирающих!» У дверей он обратился к слуге, который стоял на часах. «Господин ваш не в себе», — сказал он. «Вы слишком-то не торопитесь. Главное, с огнем погодите, пока Фаромер жив. Гэндальф придет, разберется». «Кто правитель Минастирита?» — отозвался тот. «Государь наш Динетер или Серый Скиталец?» «По-моему, Серый Скиталец либо никто», — сказал Пин и со всех ног помчался вверх петляющей дорогой, проскочил в открытую запертую дверь мимо пораженного привратника и не останавливался до самой цитадели. Часовой окликнул его, и он узнал голос Берегонда. «Куда ты бежишь, господин Перегрин?» «Ищу Митрандера», — отвечал Пин. «По поручению государя, наверное», — сказал Берегонд. «И негоже тебя задерживать, но все-таки скажи в двух словах, что происходит. Куда отправился государь? Я только что заступил на пост, и мне сказали, будто Фаромера пронесли к запертой двери, а Динетер шел позади». «Пронесли», — подтвердил Пин. «Они сейчас внизу, в усыпальне». Берегонд склонил голову, чтобы скрыть слезы. «Я слышал, что он умирает», — сказал он. «Значит, умер». «Да нет», — сказал Пин, — «пока не умер. Я даже думаю, его еще можно спасти. Только знаешь ли, Берегонд, город-то еще держится, а градоправитель сдался». И он наспех рассказал о речах и поступках Динетера. «Мне надо тотчас отыскать Гэндальфа». «Здесь не отыщешь, разве что внизу». «Я знаю, государь отпустил меня». «Слушай, Берегонд, ты, если что, попробуй вмешаться, а то просто ужас берет». Стражам цитадели строго-настрого запрещено отлучаться с постов иначе, как по приказу самого государя. «Ну, если тебе этот запрет важнее, чем жизнь Фаромера», — сказал Пин. «Да и какие там запреты и приказы, когда государь обезумел? Словом, я бегу, жив буду, вернусь». И он помчался вниз по улицам к наружной стене. Навстречу ему бежали опаленные пожаром люди. Кое-кто останавливался и окликал коротышку в облачении стража, но он ни разу не обернулся. Наконец он миновал вторые ворота, за которыми от стены до стены разливалось и полыхало пламя. Но почему-то было тихо. Ни шума битвы, ни криков, ни лязга оружия. И вдруг раздался жуткий громовой возглас, а за ним тяжкий удар с оглушительным эхом. У Пина тряслись поджилки от нестерпимого ужаса, но он все же выглянул из-за угла на широкую внутреннюю площадь перед великими вратами. Выглянул и на миг оцепенел. Он нашел Гэндальфа и отпрянул назад, и забился в темный угол. С полуночи продолжался общий приступ. Гремели барабаны. С севера и с юга стены сплошь осаждало многотысячное воинство. Повсюду в багровом полусвете двигались огромные, как дома, звери. Это харадримские мумаки подвозили из-за огненных рвов осадные башни и стенобитные орудия. Наступали нестройные, гибли толпами. Предводитель осады гнал рабов на смерть лишь за тем, чтобы прощупать оборону и рассредоточить силы гондорцев. Настоящий удар он замышлял обрушить на врата. Мощные, чугунные, надежно скрепленные сталью, их защищали несокрушимые башни и бастионы, но все же они были ключом, единственным уязвимым местом неприступной твердыни. Громче зарокотали барабаны. Взметнулись огненные языки. Осадные машины ползли по полю, и между ними покачивался на толстых цепях громадный таран, больше сотни футов длиной. Долго ковали его в темных кузнях Мордора. Страховидная, оконеченная из вороненой стали являла подобие волчьей морды с ощеренной пастью, и на ней были начертаны колдовские разрывные письмена. Именовался он Гронт, в память о древнем молоте преисподней. Везли его гигантские звери. С боков толпились орки, а позади тяжко шагали горные тролли. Но у врат кипела битва. Там стояли накрепко витязи Доламрота и лучшие из лучших минастирицев. Тучи летели стрелы и дротики. Осадные башни валились или вспыхивали, как факелы. По обе стороны ворот громоздились обломки и мертвые тела, однако же новые и новые толпы лезли вперед, словно одержимые. Гронт подползал. Его кожух не загорался. Огромные звери, тащившие его, то и дело вскидывались и бросались в стороны, топча бесчисленных орков, но убитых отшвыривали, и толпы снова смыкались. Гронт подползал все ближе. Бешено загремели барабаны, и над горами трупов чудовищным видением возник высокий всадник в черном плаще с опущенным капюшоном. Медленно двигался он вперед, попирая трупы, и стрелы бессильно падали вокруг него. Он поднял кверху длинный тусклый меч. Великий ужас объял всех, осажденных и осаждающих, и воины роняли оружие. На миг все стихло. Опять загрохотали барабаны. Чешуйчатые лапища рывком подтянули Гронт к воротам и с размаху ударили в них. Казалось, гром из поднебесья раскатился по городу, но чугунные створы и стальные столбы выдержали удар. Тогда черный предводитель привстал в стременах и громогласно выкрикнул заклятие на неведомом языке. Жуткие слова его надрывали души и раскалывали камень. Трижды возопил он, трижды грянул таран, и третий удар внезапно сокрушил врата Гондора. Точно какая-то колдовская сила разломила их надвое. Блеснула жгучая молния, и чугунные осколки усеяли плиты. Главарь Назгулов въезжал в город. За спиной надвигавшегося черного вестника смерти полыхало багровое зарево. Главарь Назгулов въезжал под своды, куда от века не ступала вражья нога. И защитники Минас Тирита опрометью разбегались. Лишь один не отступил перед ним. На площади, за вратами, безмолвно дожидался неподвижный всадник — Гэндальф на Светозаре. Во всем Средиземье только этот конь мог вынести смертный ужас подвластный Саурону, и он стоял, точно каменное изваяние Раддинена. «Сюда тебе входа нет», — промолвил Гэндальф, и огромная тень застыла. «Возвращайся в бездну тебе уготованную. Ступай назад. И да поглотит кромешная тьма тебя вместе с твоим владыкою. Прочь отсюда!» Черный всадник откинул капюшон. И, о диво, был он в короне, но без головы. Лишь красные языки пламени вздымались между могучими плечами. И незримые уста изрыгнули злорадный хохот. «Глупый старик», — сказал он, — «глупый старик, нынче мой час. Не узнал в лицо свою смерть. Умри же, захлебываясь проклятиями!» Он высоко поднял меч, и огонь сбежал по клинку. Гэндальф не шелохнулся. И в этот самый миг где-то в городском дворике прокричал петух, звонко и заливисто. Ничего не ведая ни о войне, ни о колдовских чарах, прокричал, приветствуя утро, разгоравшееся высоко в небесах над сумраком побоища. И будто в ответ петушьему крику издали затрубили рога. Рога, рога, Смутное эхо огласило темные склоны Миндалуина, а большие северные рога трубили все яростней. Мустангримцы подоспели на выручку.